Участники совместного совещания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики 10 июня отправили открытое письмо в адрес Соединенных Штатов Америки. В открытом письме говорится: «На недавнем историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи наш верховный руководитель выступил с самой справедливой и реальной линией и курсом, чтобы сплоченными силами корейской нации воссоединить родину на мирных началах путем преодоления развивающегося на корейском полуострове серьезного положения. Вся корейская нация дружно взялась за реализацию этой линии и курса. Новая линия и курс на объединение Кореи являют собой историческую декларацию огромной значимости в урегулировании вопроса на Корейском полуострове и поддержании глобального мира. Они содержательно отражают в себе горячие желания и решимости корейской нации по знаменем борьбы за самостоятельность нации и ее великую консолидацию, поддержать мир и безопасность на Корейском полуострове и покончить с более чем 70-летней историей раскола нации путем ведения конфедерации и построить процветающее единое государство, а также стремление и требования всех народов нашей планеты, выступающих за мир и безопасность на Корейском полуострове и в Дальневосточном регионе. Однако одни Соединенные Штаты Америки, вместо того, чтобы покорно принять наши должные требования, своими несправедливыми настаиваниями и воинственными шагами всячески идут вразрез с велением истории, когда все люди выступают за мир и воссоединение Кореи. При этом они даже стали наускивать страной свои сателлиты. США следует смело решиться на отказ от враждебной политики по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике, которая не должна быть продолжена дальше. Враждебная политика США по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике началась сразу после ее основания и продолжается по сей день. Это злейший вызов стремлению, чаянию и правому делу нашего народа, выступающего в защиту своей идеологии и системы суверенитета и права на существование. Именно США расчленили нашу нацию, которая в течение долгих лет просуществовала как едина, а также нашу территорию, причиняли нашему народу неисчислимые катастрофы и ущербы кровавыми агрессивными войнами, а сегодня они, недовольствуясь этим, оккупируют половину нашей территории и пытаются увековечить раскол. США следует, хотя бы с опозданием, сделать разумный выбор и смело решиться на полный отказ от враждебной политики по отношению к нашей республике, которая была неверной с первого дня после ее появления и катастрофические последствия которой не подлежат воображению. Следует немедленно прекратить наращивание вооружений в Южной Корее и военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики, которые представляют собой очаг обострения напряженности, а также встать на новый путь к обеспечению настоящего мира и безопасности на Корейском полуострове. В историческом противоборстве, которое продолжалось из века в век, в военно-политическом и духовно-моральном отношениях, победили мы, а не США. Исторический 7-й съезд Трудовой партии Кореи торжественно заявил, что наша республика, как ответственная обладательница ядерного оружия, не будет первой применить его, пока не будет нарушен наш суверенитет агрессивными враждебными силами, а будет активно стараться за превращение всего мира безъядерной. Теперь у Соединенных Штатов Америки нет никаких предлогов того, чтобы связывать нас с какой-то угрозой. Им следует зарубить себе на носу, что дальнейшие безрассудные военные учения против нашей республики и попытки к наращиванию вооружений приближат лишь их самогибель. У США остался последний шанс для того, чтобы извлечь должный урок из заявления неудачного военачальника, который заявил, что война была проведена в неверно выбранном месте, в неверно выбранное время и против неверно выбранного противника. США следует добросовестно принять наши справедливые и миролюбивые инициативы и предложения, чтобы не упустить шанс. США не следует дальше вмешиваться в наши внутринациональные вопросы, чтобы обострять межкорейскую конфронтацию и мешать самостоятельному объединению. Критерием в деле объединения, представляющим собой судьбоносный вопрос корейской нации, является чаяние и стремление нашей нации, а США не имеют права вмешиваться в это. В курсе на самостоятельное объединение, намеченное на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, отражены твердая решимость и воля приблизить день окончательной победы в деле объединения Родины на основе стратегического статуса нашей нации, который поднялся на новую высокую стадию, а также могучей собственной силой. Именно в этом новый и настоящий смысл нашего принципа воссоединения Родины собственными силами нации. США следует дать ясный ответ на серьезный вопрос нашей нации. Хотите позорно убраться после суровой кары перед людьми мира или вернетесь добровольно, убрав руки от корейского вопроса? История и время ясно докажут то, что наши предупреждения, адресованные Соединенным Штатам Америки, не останутся пустыми словами. Пользуясь случаем, мы выражаем надежду на то, что совестливые и разумные представители различных слоев населения и другие многие жители США будут активно одобрять справедливый и миролюбивый призыв Корейской Народно-Демократической Республики.